남성마와 섹스 남성마와 жизнь наркомана. Просыпаюсь утром рано, открывая глаза на план. В мире голод, денег мало, власть винит ты у дурмани. Мысли о деньгах подвала, голод мотиватор с нами. Суть в мозгах, но мы жить мало, живем жизнь и дышим газом. Мы хотим стать кем-то больше, чем шают нам канал. И раздать все чувства бедным, наполняя их сердца до края. Человеческая сущность, где берет свое начало. Жажда денег, власти, жизни, но опять всего нам мало. Власть, нам все мало. Деньги, нам все мало. Секс, нам все мало. Жизнь, наркомана. Власть, нам все мало. Деньги, нам все мало. Секс, нам все мало. Жизнь, наркомана. Пролетают дни напрасно, мы мечтаем о свободе, вырваться из вечного рабства. День власти и тревоги, если взять все деньги мира, не найти нам ни счастья, ищу справедливость смыслов, безысходности и отчаяния. И не зря мы все стремимся получить все то, что видим, ведь на самом деле смысл жить, любить и насладиться. Человеческая сущность, где берет свое начало, жажда денег, власти, жизни, но опять всего нам мало. Власть, нам все мало. Деньги, нам все мало. Секс, нам все мало. Жизнь, наркомана. Власть, нам все мало. Деньги, нам все мало. Секс, нам все мало. Жизнь, наркомана.